Глава 39. Дом оружейника. Дом Пьера Пекуа стоял на углу рыночной площади и улицы Мартуа. Был он трехэтажный, да еще и с жилым чердаком. Дерево, кирпич и шифер как бы переплетались на его фасаде в любопытные арабески. Оконные косяки и потолочные балки поддерживали причудливые фигуры животных, обвитые зеленой листвой. Все это было наивно и грубовато, но не лишено выдумки и своеобразия. Над застекленной дверью лавки красовалась вывеска с изображением чудовищно выписанного воина, который, по всей вероятности, представлял бога Марса, ибо надпись на вывеске гласила «Богу Марсу Пьер Пекуа, оружейник». Висевший в дверях полный набор доспехов, шлем, панцирь, латы, служил своеобразной вывеской дворянам, не умевшим читать. Сквозь витрину в темноватой лавке можно было разглядеть и другие доспехи, а также всякого рода оружие нападения и защиты. Двое подмастерьев, сидевших у двери, зазывали прохожих, соблазняя их разнообразным и прекрасным качеством товара. Сам же оружейник обычно находился в задних комнатах, выходивших во двор, или же работал в кузнице в глубине двора, а в лавке появлялся в тех случаях, когда заходил какой-нибудь важный покупатель и выражал желание потолковать с самим хозяином. Пьер Пекуа принял виконта Дексмеса и Жана Пекуа с распростертыми объятиями и настоял, чтобы гости заняли второй этаж. Сам же он с детьми и сестрой Бабеттой перебрался на третий. На втором этаже был помещен и раненый Арно Дютиль. Подмастерья спали на чердаке. Мы застаем Габриэля и Жана Пекуа за столом в тот момент, когда обильный ужин, который давал в их честь достопочтенный хозяин, подходил уже к концу. Гостям прислуживала Бабетта. Дети почтительно сидели поодаль. «О, Господи, как вы мало едите, монсеньор», — говорил оружейник, — «видать, вы чем-то крепко озабочены, да и Жан что-то задумался. Лучше-ка отведайте вот этого винограда, в наших краях его не скоро сыщешь. Слышал я от своего деда, а тот от своего, что когда-то, еще при французах, виноградников вокруг Кале было, видимо, невидимо, и виноград был крупный, золотистый. А с тех пор, как город стал английским, лозы, должно быть, вообразили, будто они попали уже в Англию, где виноград вообще никогда не созревает». Габриэль не мог не улыбнуться столь неожиданным патриотическим выводом хозяина. «Выпьем, — сказал он, поднимая рюмку, — за то, чтобы зрел виноград в Кале». Вполне понятно, что тост его доставил немалое удовольствие обоим Пекуа. После ужина Пьер прочитал молитву, и гости стоя выслушали ее. Затем отослали спать детей. «Ты тоже, Бабета, можешь идти, — сказал сестре оружейник. — Позаботься о том, чтоб подмастерья не шумели наверху, и загляни с Гертрудой к оруженосцу господина виконта, узнай, не нужно ли ему чего». Миловидная Бабетта зарделась, присела и вышла. «Теперь, дорогой мой кум и родич, — сказал Жану Пьер, — нам никто не помешает, и если вам нужно сообщить мне что-нибудь секретное, я готов вас выслушать». Габриэль с удивлением взглянул на Жана Пекуа, но тот ответил с полной серьезностью: «Да, я говорил вам, Пьер, что мне надо потолковать с вами о важных вещах». «Тогда я уйду, — сказал Габриэль. — Простите, господин виконт, — удержал его Жан, — ваше присутствие будет нам не только полезно, но и необходимо, потому что без вашего содействия невыполнимы замыслы, которыми я собираюсь поделиться с Пьером». «В таком случае слушаю вас, друг мой», — проговорил Габриэль, снова впадая в свою грустную задумчивость. «Выслушайте меня, монсеньор», — сказал ткач, — «и тогда, может быть, радость и надежда засветятся в ваших глазах». Габриэль страдальчески улыбнулся, подумав, что пока он оторван от борьбы за освобождение отца, от любви Дианы, радость для него то же самое, что отсутствующий друг. Тем не менее, он повернулся в сторону Жана и жестом предложил ему приступить к делу. Тогда Жан торжественно обратился к Пьеру. «Брат мой, Первое слово за вами».